Том 10, глава 5. Мацумото с грохотом упал на колени. Лидер ассоциации охотников Японии склонил колени перед другим мужчиной. Знаменитый представитель всех охотников нации, ответственный за защиту всех японских жителей, он унижался в полном отчаянии, мечтая о том, чтобы выжить. Вокруг них висела гробовая тишина. Даже в этот момент куча мыслей проносилась в голове Мацумото. Однако, как бы он ни мучил шестеренки у себя в мозгу, лучшего варианта, чем этот, он не придумал. Сейчас не время заботиться о чести. Если бы его планы раскрылись всему миру, то несладко придется не только ему. Всей Японии достанется. «Президент ассоциации Гогунхи, я молю о вашем прощении», – произнес он. Президент Корейской ассоциации оставался холоден. Всего мгновение назад Мацумото гордо заявлял о том, что нет никаких доказательств. Но когда ситуация обернулась против него, он прогнулся и начал просить прощения. Как еще мог смотреть на него Гугунхи, если не с холодом? «Вставай», — грубым голосом обратился он к японцу. Гугунхи попытался пресечь его глупые извинения. Но Мацумото ударился лбом о пол. Громкий звон от ударов черепа, бьющегося о твердый пол, разрезал воздух. «Мы только что потеряли половину наших самых высокоранговых охотников. Отныне Японии придется обращаться к другим нациям за помощью», – стонал Мацумото. Неважно, как хорошо была налажена система охотников Японии, но сейчас это был лишь вопрос времени, когда в этой сети появятся пробелы. Имеющиеся охотники смогут разобраться с вратами ранга А, но стоит появиться вратам С ранга, Япония не сможет спать спокойно. В худшем случае со всей Японией произойдет то, что произошло с островом Чеджу. «Если эти файлы будут опубликованы, то все нации отвернутся от нас. Прошу, президент ассоциации Гогунхи, я молю вас, подумайте о невинных японских людях и простите!» — просил Мацумото. «Отнеситесь к этому как к наказанию», — Гогунхи отрезал как ножом. «Это последствия греха, которые вы со своими охотниками пытались совершить. Примите их с ответственностью», — добавил он. Эти последствия были словно бомбой в руках Мацумото, и он даже не знал, когда она взорвется. Ему со своими охотниками остается только сжать пальцы вокруг нее и ожидать наказания. Вот что имел Гугунхи. Вот что имел в виду Гугунхи. Но Мацумото не поднял лба от пола. «Президент ассоциации Гугунхи, пока не пройдет ваш гнев, я не встану с этого места. Прошу, я умоляю вас о прощении». «Тогда вы не оставляете мне никакого выбора», — произнес корейский президент. Гогунхи раздраженно вытащил свой телефон. «У вас 5 минут», — добавил он. Что он имел в виду? Сбитый с толку Мацумото поднял голову и встретился взглядом с раздраженным Гогунхи. Корейский президент помахал телефону. «Вы покинете это место в течение 5 минут. Иначе все репортеры, номера которых записаны в этом телефоне, получат сообщение о том, что президент японской ассоциации, знаменитый символ всех японских охотников, стоит на коленях и умоляет меня», — сурово обратился он к японцу. Другими словами, если Мацумото продолжит лезть к Гугунхи с извинениями из-за страха понести ответственность, то Гугунхи позаботится о том, чтобы бомба взорвалась прямо сейчас. Это была не угроза. Просто причины и следствия. Довольно закономерный исход. «Это...» — Мацумото закусил губы. Кореец был далеко не дураком. В этот момент Мацумото слишком поздно кое-что осознал. Гугунхи всегда был решительным человеком. Он был силой и в мирное время, и в час войны. Мацумото хватило одного лишь взгляда на то, как строго держался Гугунхи, чтобы понять, что с ним все кончено. Его последняя попытка наплевать на свою гордость лопнула, словно пузырь. Его дух дрогнул. Мацумото медленно встал с пола, грустно свесив плечи. Гугунхи опустил свой телефон. Его глаза прожигали Мацумото насквозь. «Скажи спасибо Сон Джинву». Мощный свет проблеснул в глазах корейского С-рангового. «Если бы нашим охотникам пришлось худо не из-за монстров, а из-за твоих схем, то живым бы ты это место не покинул». Ощущая себя так, словно его пожирала ярость Гугунхи, Мацумото опустил голову и поплелся к своим вещам. Дрожащими руками он схватил свое барахло и, не оглядываясь назад, покинул штаб-квартиру ассоциации. Вот так и убежал президент ассоциации Японии. От уверенности и властности, которую он излучал раньше, не осталось и следа. «Ух!» – выдохнул Го Гун Хи. Он медленно опустился на диван. Пожилой охотник ощутил непередаваемое удовлетворение, но не хотел на этом останавливаться. Не было бы преувеличением сказать, что судьба всей японской ассоциации была у него в руках. Одно нажатие пальцем, и эта бомба уничтожит их. Если нагрешил, ты должен быть наказан. Даже в прошлом Го Гун Хи был довольно злопамятным. Внезапно телефон, который он положил на стол, начал звонить. Когда он поднял трубку, на другом конце провода раздался паникующий крик. Прислушавшись к потоку речи, глаза Го Гун Хи широко раскрылись. Что? Врата посреди дороги? К тому же, обычная рейд-группа с ними не справится, ранг Б. Где? Ему нужно быстро связаться с ближайшей гильдией и мобилизовать охотников для нападения. Подождите. Услышав адрес от сотрудника, лицо Го Гун Хи скривилось странным образом. Разве офис гильдии охотников Сон Джин Ву не рядом? Джин Ву пребывал в раздумьях. Он не обращал внимания на то, что машины рядом с ним останавливались друг перед другом, бампер к бамперу. Он все думал об этой женщине. Это тетушка. Она что-то видела. Леди Селнер. Женщина, которая видела невероятное количество сильных охотников. Даже национального уровня. Увидев его, она испугалась так, что не могла смотреть ему в глаза. Что она в них увидела? Следы системы? Даже если система и просила от него чего-то сложного, ничего страшного в этом не было. К черту страх. Она мне очень сильно помогает, думал парень. Но как это выглядит в глазах других людей? Он вспомнил слова заместителя директора. Мы можем связаться с вами позднее. Как только женщина услышала его слова, все ее тело задрожало. Ужас валил из нее подобно пару. Казалось, что если он снова решит увидеть ее, леди сделает все, чтобы избежать этого. Язык ее тела говорил об этом. Джинву стало интересно. Может, ее силы не работали на нем? В конце концов, он довольно сильно отличался от других охотников. Если дело в этом, то больше не стоит тратить время. Он сказал заместителю, что не было никакого смысла в этом, чтобы снова с ней связываться. После отказа от встречи он с ними распрощался. Замершее лицо заместителя все еще было свежо в памяти Джинву. Ладно, что за проблема с пробками? Наконец он обратил внимание на то, что творилось вокруг. Глянув на стоящие перед ним машины, Джинву нахмурил брови. Вот поэтому мне больше нравится метро, еще раз убедился он. Он подумал, что, возможно, впереди произошла авария. Но тут его телефон, подключенный к зарядке, завибрировал. Джинву глянул, кто это ему звонит. Президент ассоциации? Они видели друг друга всего пару часов назад на траурной службе. Почему он звонит ему? Джинву ответил. Господин охотник, это Го Гун Хи. Услышал он голос президента. Президент объяснил происходящее в центре Сеула спокойным голосом. «Сэр, врата прямо посреди дороги?» – удивился парень. Это имело смысл, он подумал, что состояние трафика было куда хуже, чем в обычный час пик. Джинву обернулся назад в попытке развернуть фургон. Увы, машины окружили его, даже сдвинуться с места было невозможно. Охотник закачал головой и повернулся вперед. В этот момент на телефон пришло обновленное предложение, как рукой снявшее все его раздражение. Согласно нашим данным, это подземелье ранга Б. Господин охотник, вы не могли бы позаботиться о нем? Фух. Джинву подавил смешок, услышав столь радостные новости. Ему не стоит так радоваться событию, что создает горожанам такой дискомфорт. Скрыв свое счастье, Джинву аккуратно спросил. Мне можно идти туда без разрешения на рейд? Ха-ха. Охотник, а кто выдает разрешение? Послышался смех президента. Ассоциация? Переспросил охотник. «А я, по-твоему, кто?» – насмешиво спросил Го Гун Хи. Джинву подавил смешок и ответил. «Президент Ассоциации Охотников, разумеется». «Хм. «Не переживай о таких глупостях и входи в врата», — произнес мужчина. «Спасибо вам за под...» «В смысле, спасибо вам, сэр?» Джинву сжал кулаки. Так как фургон находился в центре пробки, смысла парковаться не было. Покинув фургон, он пошел по следам магической силы из врат. Он двинулся вперед. «Да, как вы можете видеть, черная дыра образовалась в центре города. Согласно нашим докладам, врата оцениваются в ранг Б. Это высокоуровневые врата, что требует вмешательства гильдии», — сообщалось в новостях. Репортеры окружили врата, пока сотрудники ассоциации и полицейские оцепляли местность вокруг. Когда Джинву проходил мимо целых заслонов из репортеров, строгая на вид сотрудница органов преградила ему путь. «Простите, а кто вы?» — обратился она к охотнику. Сотрудница толкнула Джинву в грудь и уверенно заговорила. «Нельзя просто приходить сюда, как к себе домой». Однако, как бы ее маленькие ручки не толкали его, Джинву не сдвинулся ни на дюйм. Поэтому она и поняла, что человек перед ней был охотником, да еще и высокоранговым. «Вы охотник?» Джинву показал ей свою лицензию. Глаза девушки резко стали шире. «Ранг С? Сон Джинву? Значит, это тот мужчина, что... те муравьи на острове Чеджу?» Осознав, кто стоит перед ней, сотрудница подняла голову. В жизни Джинву выглядел совсем не так, как на телевизоре. Даже будучи сотрудницей ассоциации, она не смогла узнать в нем S-рангового охотника. Однако в толпе были и те, кто смог узнать охотника. «А? Этот парень, он что? Это Сон Джинву! Сам Сон Джинву пришел разобраться с вратами!» Раздраженная и уставшая стоять на месте толпа начала узнавать лицо Сон Джинву. Люди повеселели, некоторые из них, особенно те, что спешили на встречи, даже принялись шуметь. Однако, несмотря на реакцию людей, девушка не сменила свой грубый тон. Спустя мгновение раздумий она заговорила. «Почему? Почему вы здесь?» «В смысле почему? А почему вообще охотник может стоять перед вратами?» — удивился парень. Особо не настроенный разговаривать, Джинву поднял палец и указал на врата позади девушки. Она оглянулась назад и стала еще серьезней. Она видела слишком много охотников, что потеряли свои жизни, не желая следовать правилам и самонадеянно веря в свое всесилие. Даже S-ранговые такие, как и все остальные. Она знала на опыте, что ассоциация существовала именно для того, чтобы предотвращать такие случаи. Первым и главным приоритетом ассоциации была безопасность охотников. Особенно если охотник был S-ранговым. Она твердо была настроена не дать Джинву допустить эту роковую ошибку. «Будь вы хоть трижды S-ранговым, я не могу впустить вас, игнорируя обычные процедуры!» Не находя слов для ответа, Джинву пялился на лицо женщины. Он не ожидал такого. Думая, что ей удалось переубедить охотника, девушка спросила. «Вы получили разрешение на рейд?» Джинву отрицательно покачал головой. «Нет. Даже если у вас было бы разрешение, здесь нет достаточного количества охотников. Я бы все равно вас не пустила», — строгим тоном произнесла она. Глянув в глаза девушки, Джинву понял, что она делает это не из злого умысла. Просто сотрудница была из тех упрямых людей, которые всегда все делают по правилам. Ну раз так, то тогда... Секунду. Он быстро позвонил. Когда на том конце ответили, он протянул трубку девушке. «Вот». Она подозрительно на него посмотрела. Джинву повторил. «Возьмите, это вас». И снова она с подозрением окинула его взглядом и спросила. «Кто это?» «Видимо, еще один нарушитель правил». Взяв у него телефон, она с удивлением посмотрела на имя абонента. «Го Кунхи?» «Что же, человек на том конце был...» «Здравствуйте». Когда она робким голосом ответила на звонок, из трубки донесся бас. «Это президент ассоциации». «О боже!» Дрожащая женщина не могла перестать кивать, получая приказы. «Да, да, нет, сэр, да-да, я понимаю. Сделаю, как скажете». Дрожащими руками она сбросила звонок. На ее лице читалось поражение. Женщина вернула телефон Джинву. Охотник подошел к ней и прошептал. «Спасибо». «А?» — не поняла сотрудница. «За то, что вы беспокоились обо мне», — добавил он. «Вы знали?» S-ранговый быстро исчез во вратах. «Ох!» — выстреленная полной дурой, девушка задрожала от ярости и обматерила. Нелестно отозвалась от Джинву за его спиной. «Боже, ну и парень, да чтоб он там ногу подвернул!» Все же охотник Сон Джин Ву вернулся захваченного монстрами ранга С острова Чеджу целёхеньким. Что может произойти в подземелье ранга Б? Но в тот же миг из толпы раздались крики. «А? Что такое? Почему они становятся красными?» Когда Джин Ву вошел внутрь, черная поверхность рад медленно окрасилась в кроваво-красный цвет. «Красные врата!» Эти слова вселяли ужас. «Ох!» Сотрудница глянула на красные врата, не веря своим глазам. «Это все из-за моих проклятий!» Испугалась девушка. Разумеется, нет, но она не могла отделаться от мысли, что в этом есть ее вина. После обучения и тренировок в ассоциации, она хорошо понимала, какая опасность таится в красных вратах. Девушка вспомнила слухи о том, что даже у высокоранговых охотников процент выживания в таких вратах довольно низкий. Но что если... Представив худший сценарий, лицо девушки побледнело. «Если господин охотник пострадает...» «Сколько минут уже прошло?» – волновалась она. Женщина, что винила себя, внезапно ощутила присутствие магии и подняла голову. Прямо перед ней стоял Джин Ву без единой царапинки. «Что за...» Она подпрыгнула, словно увидев привидение. Но парень просто улыбнулся ей и прошел мимо. Она покраснела еще сильнее, чем раньше. В то же время, окинув окрестности взглядом, Джин Ву подошел к водителю грузовика, в прицепе которого валялась картошка в мешках. «Дедуль, можно у вас купить мешок?» – обратился он к водителю. «А, хотите картошки?» Джин Ву покачал головой. «Нет, только мешок». Заместитель главы гильдии Аджин, глава отдела рекрутирования, адвокат и бухгалтер Юджин Хо нацепил веселое лицо и с возбуждением приветствовал человека, который входил в офис гильдии. «Ты пришел!» Ничего не произошло интересного, пока меня не было. «Нет, ну, некоторые люди проявили интерес в становлении третьим совладельцем гильдии». «Хорошо, давай мне список, я проверю», — попросил Джин Ву. И Джин Хо с самого утра занимался проталкиванием этой проблемы. Молодой человек спешил как можно быстрее сформировать их гильдию. Хорошо, что Джин Ву хотел того же. Третий совладелец гильдии. Им нужно соответствовать минимальным условиям, чтобы создать гильдию. Даже если он нам и нужен просто за тем, чтобы получить минимум членов для создания гильдии, нужно взять кого-то достойного. Не то чтобы на такой должности предполагалась текучка. Джин Ву кивнул сам себе. Внезапно он заметил, что выражение лица Юджин Хо помрачнело. «Что-то не так?» «Такое дело, братан!» Вопросительно хмыкнул охотник. «Я уверен, что ты это знаешь, но создание гильдии удовольствия не из дешевых. Нам нужны деньги, чтобы выкупать высокоуровневые подземелья и на зарплату новичкам, и особенно на зарплату совладельцу». «Этого будет достаточно?» С громким стуком Джин Ву уронил тяжелый мешок для картошки на пол. «Это еще что такое?» – воскликнул Юджин Хо. Он с опаской посмотрел на мешок, тот был под завязку набит магической рудой высокого уровня. «Дружище, это откуда?» – изумленно спросил молодой человек. Джин Ву спокойно ответил. Забежал во врата по пути сюда. «Он же толком уйти не успел!» Как за такой короткий промежуток времени братан смог забежать в высокоуровневое подземелье и стащить оттуда всю эту руду? Ну и ну, братан. Юджин Хо решил об этом не думать. Он давно понял, что логикой этого парня не понять. Джин Ву с теплом смотрел на то, как заместитель чуть ли не дрожит от радости при виде необходимых средств. Довольно кивнув, Джин Ву повернулся в сторону комнаты для переговоров. «Кстати... почему она здесь?» – не понял охотник. «А, ух, это то, о чем я пытался тебе рассказать. Претендент на должность третьего члена основателя гильдии здесь». Глаза Джин Ву широко раскрылись. «Члена основателя?» «Да». «Кто?» «Человек в комнате для переговоров, братан». «Это она сама сказала?» «Да, братан». «Что за бред?» Джин Ву поспешил открыть дверь в комнату с претендентом. У них даже не было времени обставить офис необходимыми вещами, так что Юджин Хо пришлось пойти и купить кофе в банке для их гостя. Девушка, похлебывающая кофе, подняла свою голову. «Зачем ты здесь?» – не веря своим глазам, спросил Джин Ву. Глянув на него своим привычным, ничего не выражающим лицом, Ча Хаен ответила. чтобы вступить в твою гильдию.